Первая глава. Обе эти свадьбы справлялись почти одновременно, одна за другой. Замуж выходили две родные сестры, Тоня и Зина Сигалаевы. Зина за Леньку Чистухина, своего же соседа по дому, бывшего токаря электрозавода, ныне учащегося милицейской школы. Тоня за Кольку-модельера, лучшего сапожника на все Преображенки, старшего сына известного в прошлом черкизовского налетчика и бандита Фомы Крысина. Спустя несколько лет судьба свела обоих женихов, прошедших через беспощадную войну с Германией и вернувшихся с нее живыми, в жестокой перестрелке в Черкизовской яме. Так называлось скопление одноэтажных деревянных хибар во овраге за Преображенским рынком после знаменитого ограбления Сокольнического банка. На исходе десятой минуты перестрелки Николай Крысин, давно уже бросивший к тому времени свое прибыльное сапожное ремесло, выскочил из-за поваленной на бок грузовой машины и, петляя, побежал к Преображенскому кладбищу. И тогда близкий его родственник, муж Жениной сестры, старший лейтенант милиции Леонид Чистухин, привстал на колено и громким выстрелом из карабина сразил возле самой кладбищенской стены старшего сына Фомы Крысина насмерть. Когда все было кончено и взятые из банка деньги увезли на милицейской машине, мы, преображенские мальчишки, прибежавшие на гром выстрелов и притаившиеся во время перестрелки за ближайшими заборами, пошли смотреть на убитого. Мы видели его живым еще недавно, щелкавшего семечки у входа на Преображенский рынок. А вечером он стоял в своих хромовых прохарях, в сапогах с отвернутыми голенищами и кепочке-малокозырке около кинотеатра «Орион» на Преображенской площади, возле знаменитого притончика «Ориончика», в котором собиралась на последнем сеансе вся сокольническая и черкизовская шпана. Теперь он лежал на земле лицом вниз, с подвернутой рукой в луже крови. Голова его была чуть повернута на бок, и было видно, как Чистухинская пуля, войдя в затылок и раздробив затылочную кость, вышла спереди над бровью, вырвав ужасной своей ударной силой весь левый глаз Кольки Крысина с корнем. С Преображенского рынка сбежалась на выстрелы огромная толпа народа, но милиция взрослых к убитому не подпускала, а нас, мальчишек, почему-то не прогоняла. И я навсегда запомнил этот страшный конец Кольки-модельера, которого я знал много лет, жизнь которого проходила на моих глазах. Я видел, как он уходил на войну, как праздновал победу, как отмечал рождение дочери. А самое главное, я видел, как до войны он гулял 3 дня в нашем подъезде, в котором жили и Сигалаевы, на своей собственной свадьбе с Тоней Сигалаевой, в которую я был тогда тайно влюблен, восторженной и глупой, недостижимой и нереальной мальчишеской любовью. Тогда, до войны, вернувшись за год до своей свадьбы из очередного заключения, Николай Крысин впервые увидел Тоню Сигалаеву и дал зарок завязать с прошлым и жениться на Тоне. Вспомнив секреты первой своей профессии, с каким-то ожесточением начал он стучать сапожным молотком на своем вшивом дворе. Вшивый двор — именно так и называлось то место, где проживал почтенный воровской клан Крейсиных. Папа Фома — налетчик с дореволюционным еще стажем, мама Фрося — спекулянтка и фармазонщица, и четверо младших братьев — Батон, Кесарь, Арбуз и Люлютя, карманники, пыряльщики, домушники — все, как на подбор, один другого приблотненнее. 12 месяцев, день и ночь, стучал Колька Крысин сапожным молотком, непрерывно работая пару за парой наимоднейшие в те времена дамские туфли, модельные лодочки. Отсюда и прозвище «модельер», которое на Преображенке часто произносили как «моделер». Блатная же его кличка «буфет» возникла уже после войны. И в конце концов Колька Крысин добился своего. Тоня согласилась выйти за него замуж. 3 дня гудел наш подъезд, сотрясаемый разгульным свадебным весельем. Пустили тогда на свадьбу в рабочую семью Сигалаевых и воровскую жениховскую родню. «Ладно, чего уж там», педагогически решили отец и мать Сигалаевы. Завязал ведь человек. Может, по его примеру, и остальная вся семейка отойдет от своего рукомесла. Гулял на свадьбе и будущий убийца жениха Леня Чистухин, тогда еще ухажер сестры невесты. А через несколько дней убитый, на правах близкого родственника, уже сам сидел на свадьбе у Леньки Чистухина. Стоя над трупом Кольки-модельера, глядя на его открытый рот, из которого вытекло столько крови, с трудом сдерживая рвоту и слезы, я вспоминал его счастливую довоенную свадьбу, нарядных, размашисто и неудержимо веселившихся гостей, ослепительно прекрасную рыжую невесту в длинном белом платье и самого убитого, тогда еще жениха, с красным цветком в лацкане черного пиджака, молчаливого, сдержанного, гордого от того, что достиг своей цели». И как мы, мальчишки Сигалаевского подъезда, крутились между свадебными столами, глазели в упор на застывших в своем неподвижном величии невесту и жениха, хватали с тарелок сладкие куски, и как нынешний убийца тогдашнего жениха Ленька Чистухин давал нам подзатыльники и выпроваживал на лестницу, чтобы мы не мешали свадьбе раскручиваться по ее тугой спирали хмельного веселья и возбужденного ожидания близкого счастья молодых. 2 эти видения, живой напряженно-радостный Колька-модельер на своей собственной свадьбе, с красным цветком в лацкане черного пиджака и мертвый уголовник Николай Крысин на земле лицом вниз в луже крови. 2 эти картины много лет преследовали меня. Собственно говоря, между 2 этими видениями и умещался ответ на вопрос – что же произошло с Колькой-модельером после войны? Почему он пошел с вооруженной бандой на ограбление Сокольнического банка? Разгадка этой тайны, по сути дела, была ответом и на другой, неотступно занимавший меня долгие годы вопрос. Что же такое была эта война, так неожиданно и круто, изменившая когда-то всю мою мальчишескую жизнь?